Итак, к моменту написания Соловьевым 7-го тома «Истории России» в исторической литературе по вопросу о времени прикрепления крестьян существовало три мнения. Татищева о лишении крестьян права выхода указом 1592 года, Щербатова о двоекратном прикреплении крестьян указами 92 и 97 годов и Эверса о запрещении крестьянского перехода лишь указом 1597 года. Соловьев, разделяя общее мнение предшествующих историков о прикреплении крестьян к земле законом, изданным во время царствования Федора Ивановича, не поддержал ни одной из высказанных до него точек зрения о времени издания этого закона. В глазах Соловьева отсчитывание 5 лет от 1597 года, примененное Татищевым для определения времени издания указа о закрепощении, никакой силы доказательства не имело. Не принял он и точку зрения Эверса, так как в тексте указа 1597 года не было ни одного слова о запрещении перехода крестьян. Мнение Щербатова как компромиссное отпадало само собой. Соловьев относил издание закона о прикреплении крестьян к началу царствования Федора, но дальше отодвигать его он не мог, потому что это противоречило бы вступительной части соборного уложения Василия Шуйского, где Борис Годунов обвинялся в лишении крестьян права перехода в царствование Федора Ивановича. Заслугой исследователя является привлечение к решению вопроса о закрепощении крестьян в конце XVI века приговора Церковного собора 20 июля 1584 года об отмене тарханов. В этом приговоре историк увидел меру, подготавливавшую прикрепление крестьян в общегосударственном масштабе. Он рассуждал следующим образом. Крестьяне уходили от служилых людей на монастырские и церковные земли, привлекаемые тарханами. Чтобы воспрепятствовать оскудению служилых людей, государственная власть прибегла к уничтожению тарханов, лишив крестьянина стимула к переходу с одной земли на другую. Однако мероприятие это было временным и краткосрочным. Уже в октябре 1594 года тарханы были восстановлены. Отсюда Соловьев заключил, что по всем вероятностям, следовательно, закон об укреплении крестьян долженствовал быть одновременен с восстановлением тарханов, ибо надобно было дать служилым людям обеспечение, необходимость которого была так торжественно провозглашена на соборе. Таким образом, конкретизируя свою точку зрения, автор склонялся к тому, чтобы отнести издание закона о всеобщем прикреплении крестьян к октябрю 1584 года. На примере исследования Соловьевым вопроса о времени издания указа о прикреплении крестьян ярко выступает его критическое отношение к мнениям своих предшественников. В особо важных случаях Соловьев не полагался на авторитет самых известных историков, работавших до него. Он стремился исходить из источников и делать выводы в строгом соответствии с их показаниями. Существенно разошелся Соловьев с дворянскими историками в определении причин закрепощения. Если Татищев считал закрепощение следствием несовместимости крестьянской вольности с монархической формой правления, а Карамзин относил его насчет отеческих забот самодержавия о крестьянах, то Соловьев видел в прикреплении крестьян к земле меру вынужденную, вызванную природными условиями России и государственными потребностями, заключавшимися прежде всего в умножении войск. Огромные земельные пространства России были относительно слабо заселены, поэтому между землевладельцами шла борьба за рабочие руки. В этой борьбе верх брали богатые светские вотчинники и монастыри, располагавшие большими средствами для предоставления крестьянам льгот. Между тем, основу государственного войска составляли дворяне и дети боярские, получавшие за свою службу поместья, которым угрожала опасность оказаться пустыми. Государство, — писал Соловьев, — давши служилому человеку землю, обязано было дать ему и постоянных работников, иначе он служить не мог. Чтобы разрешить это противоречие, государство специальным законом прикрепило крестьян к земле. Говоря о причинах, приведших к закрепощению крестьян, Соловьев считал необходимым также указать на то, что московское государство в описываемое время находилось на очень низкой ступени промышленного развития, было чисто земледельческим. Мануфактурная промышленность была в младенчестве, город в смысле центра мануфактурной промышленности не существовал, город продолжал быть огороженным селом, городские жители продолжали заниматься земледелием точно так же, как сельчане и деревенщики. В чисто земледельческом государстве господствующим отношением бывает отношение землевладельца к земледельцу, причем обыкновенно первый стремится привести второго в полную от себя зависимость. Мы привели эту выдержку, чтобы показать, какую глубокую и смелую для своего времени мысль высказал Соловьев, ставя крестьянское закрепощение в зависимость от слабости русского города в XVI веке. Однако мысль эта в его труде сколько-нибудь полного развития не получила. Неоднократно ссылаясь на обязанность государства удовлетворять нужды служилых людей в рабочих руках, как на важнейшую побудительную причину к прикреплению крестьян, Соловьев в то же время приводил пример Литвы, где этот вопрос был разрешен путем запрета землевладельцам предоставлять крестьянам избыточные льготы. По мнению Соловьева, русское правительство пыталось в 80-х годах XVI века пойти по этому пути, отменив тарханы, но, столкнувшись с церковью, вынуждено было искать другое решение. В этой связи представляет большой интерес мысль исследователя о том, что прикрепление крестьян было осуществлено за счет сделки между выгодами духовенства и мелких служилых людей, заключавшейся в том, что церковь сохранила тарханы, а помещики добились запрещения крестьянского выхода. Этой сделке всемерно способствовал Борис Годунов, которому в борьбе со старейшими боярами выгодно было опираться на духовенство и на мелких служилых людей. Связывая прикрепление крестьян к земле с усилением государственной централизации, Соловьев сделал шаг вперед в изучении проблемы возникновения крепостного права. Однако указание на государственные нужды, удовлетворение которых, согласно его концепции, являлось общенародным делом, затушевывало классовый характер закрепощения. В этом вопросе Соловьев был близок к Чичерину, который в эти же годы сформулировал теорию закрепощения сословий, представлявшую собой историческое оправдание крепостничества.